Иначе кому-нибудь могло бы прийти в голову, что человека довели до самоубийства ошибками в стиле руководства. За такую мысль, то есть клевету, можно было угодить в лагерь. Самоубийца-языковед – единственная взбунтовавшаяся единица на моей памяти. «Он из крестьян», – сказала Усова. «Крестьяне не выдерживают». Дико подумать, что только 100 с лишним лет назад они еще были крепостными. Теперь, когда я знаю, что 100 лет – это просто один растянутый и страшный миг, мне ясно, что воля длилась слишком мало, чтобы крестьянин окреп и стал выносливым. Но я верю Пушкину, что крестьянин даже при крепостном праве сохранял достоинство и личность. Развращены были, вероятно, дворовые, и не следует путать эти две формы крепостной зависимости. Мне хочется думать, что негодяи, убийцы и чиновники ведут начало от дворовых, а не от настоящих крестьян. Но это моя блажь. Дворовых было слишком мало, чтобы породить всю нынешнюю нечисть. Единицы не бунтовали. Они служили. Я, например, утешалась мыслью, что можно покончить с собой, если меня окончательно выкинут из единиц, и мне придется есть хлеб из чьих-нибудь милостивых рук. Страх остаться без работы всегда трясет людей самого лучшего происхождения. А о тех, у кого есть изъяны в биографии, и говорить нечего. Недавно меня навестила бывшая сослуживица, вдова несчастного скрипача, который спасся от повторного ареста, переезжая из города в город. Ну, все городишки были районными и, по возможности, не центрами. И перед смертью, в начале новой эры, получил чистенький паспорт. Милиционер пришел к нему домой, вручил драгоценную книжку и поздравил счастливца. «Слишком поздно», — сказал умирающий скрипач. Вдова скрипача с детства получала все горести полной мерой. Она дочь священника, и в ее комнате и сейчас стоит киот, из которого давным-давно выбросили все иконы. Отцу повезло. Он умер дома от рака, кажется, не успев расстричься или перейти в живую церковь. Детей разбросало по всей стране. Каждый стремился уехать подальше от дома, чтобы никто не знал об их происхождении. Моей сослуживице пришлось вернуться в родной город после первой беды. Она вышла замуж, и мужа, мелкого журналиста, тут же посадили. Она метнулась из Ленинграда в родной город. И там доживает дни, похоронив второго мужа, скрипача. Носит она имя первого мужа, потому что побоялась регистрироваться со вторым. И сына он перед смертью усыновил. Эта женщина дрожала всю жизнь и продолжает дрожать и сейчас. А я не могу по совести сказать, что для дрожи нет оснований. Я, например, не дрожу только потому, что у меня нет сына. Стихи напечатаны, и я себе сказала: «Хватит, надрожалась». Сейчас, конечно, в миллион раз меньше оснований для дрожи, чем в дни царствования друга детей и народов. И даже чем при авторе знаменитого доклада о культе личности. Но нормальному человеку и сейчас есть чего бояться.